Алло. Ну я слушаю, давай Алло. говори. Говори, говори, говори, давай. Кто это говорит? А это кто говорит? Самвел. Кто? Это Тимур? Ну да. Ты оставил свой номер Что? на Mail.ru. На Mail.ru, да. Это ты, что ли, чурка? А я твою маму, знаешь, делаю гандон. Ты вообще уважаешь детей, сука? А что мне их уважать? Слушай, гандон, ты вошел, там дети, блядь, единицу ставишь, тебе порядочный вопрос дают. Говорят, почему единицу ты говоришь, какой там хачи, мачи, что это вообще значит? Хочу и Почему ставлю единицы, единица дети, слышишь? Амара? А почему бы не Ай, ставить ару? гандон. Нет, подожди, ну а Почему что? ставить бы? Ну Почему потому не что, ставить? я тебе объясняю, потому что это Я социальная с тобой сеть. конкретный базар веду, блядь. Почему единицу с ребенком? Почему? Ты меня слушаешь или нет? Слушай. Сайт Mail.ru, на котором размещены фотографии, дает мне Да. возможность поставить любую оценку от 1 до 5, правильно? Слушай, слушай, это тебя не касается. Смотришь, смотри, не ставь единицу. Нет, я буду Не ставить нравится единицы. тебе, не нравится тебе, не смотри. Я Раз, буду ты. ставить, нет, я буду ставить единицы, специально сидеть и ставить единицы с Ты разных тупоголовый, аккаунтов. что ли? Тебе Нет. нравится, тебе, я смотрю, там все комментарии, тебе, в общем, хуячить, блядь. Почему? Тебе нравится такое? Мне очень нравится такое. И Ты теперь вру... ты, Что? теперь ты всю жизнь будешь получать от меня оценку, единички буду тебе всю жизнь ставить. Тебе и всем, кто вокруг тебя. Понял? Ты просто убедил меня, что ты тупоголовый, блядь. Да? Честное слово. Ну, Таких, как ты, хорошо. блядь, я в России жил. Я в России жил. Таких, как ты, я не видал, честное слово. Ага, не видал. Бывает такое, Мне да. больше нечего тебе сказать. Ну все, пошел нахуй в таком случае. Пошел сам нахуй, сука. Иди нахуй, Слушай меня, если сын шлюхи. Пошел еще нахуй, сын раз ты... шлюхи. Сын Слушай, шлюхи, ты. Гандон. Я твою мать в рот ебал, понятно? Ебло И ты на лицо собачья, ей. блядь. Ты кто такой Срал ей вообще, на нахуй? лицо. Я срал на лицо твоей матери, ты Слушай, понимаешь? дерьмо. Я трахал всю твою семью, гандон. Таких, как ты, в России, я весь ты трахал и буду трахать. Понял, урод? Ты же обезьянка. Хочешь Понял, банан? сука? А таких, как ты, стояли и смотрели, как я трахал всю родню. Понял, гандон? Да, Пошел я нахуй. понял. Все, давай.